Глава 11. «Приезжай-ка ты на Новый год ко мне», — решила Элли, проглатывая очередной пончик и слизывая кристаллы сахара с пальцев. «Ты несчастная, одинокая, доведенная до отчаяния женщина. Мы не можем допустить, чтобы ты куксилась дома одна, никому не нужная, под бой часов. Побольше кружки приготовь и доверху налей. А что ты на это скажешь? Мы пьем за старую любовь, за дружбу прежних дней и устроим танцы под звон курантов Биг Бена». «Я не одинокая», — возразила Кейт, которая раздраженно слонялась по комнате. Наконец она плюхнулась на диван, потянулась к заварному чайнику, но тут же отпрянула при виде собственного большеносого угрюмого лица, отразившегося на шоколадной глазури чайника. «И не собираюсь впадать в отчаяние, хотя все равно спасибо. Все эти новогодние мероприятия — абсолютная бессмыслица, очередная выдумка, чтобы не так грустно было жить, если хочешь знать мое искреннее мнение». «Не хочу! У меня достаточно своих мнений, искренних и не очень. Некоторые даже считают, что у меня их слишком много. Нет, мы организуем классную вечеринку», — продолжала Элли, отмахиваясь от возражений Кейт. «И вообще, я думаю пригласить всю нашу компашку. Старых приятельниц — это будет ночь сближения, закапывание топоров войны. И заодно отметим мое новоселье. Это ведь первая гулянка в Шлосс-Шарп со времени ремонта. Может, стоит пригласить и моего горе-уборщика Тревора? Пусть он и не очень привлекателен с дерматологической точки зрения и не может похвастаться художественным талантом. Ему бы придерживаться более авангардного направления. Делать гипсовые слепки дыр, проделанных мочой в снегу, например, а не упрямо изводить краски. Зато новосельем я обязана именно ему». «Бедный Тревор», — с чувством проговорила Кейт. «Ты никак не можешь простить его». «Ерунда. Все давно забыто и прощено. Подумаешь, небольшой пожар. Кроме того, юный Покок оказал мне огромную услугу, правда, сам того не зная. Он, образно говоря, дал мне наводку». «Дал что? Эй, Элли, что ты сейчас сказала? Про нашу компашку? Ты ведь не собираешься?» «Разумеется, собираюсь. Позову всю нашу старую компанию. Горстов?» «Да, и Алекса с Наоми». «Тогда на меня не рассчитывай. Я просто не могу. Ты и сама должна понимать», — умоляла Кейт. «В этом-то вся проблема с Элли Шарп и состоит», — гневно думала она про себя. «Ее лучшие свойства являются ее же худшими качествами или наоборот. Порой трудно бывает отличить ее добрые намерения от не самых добрых. У меня до сих пор в голове не укладывается. Неужели они снова сошлись? Бессмыслица какая-то. Я была уверена, что у него уже прошло это наваждение. Я так надеялась, что все пойдет как надо». «Я не могу поверить, что ты до сих пор трахаешься с Джоном». «Прошу тебя, выбирай выражение», — поморщилась Кейт. «Какие выражения?» «Хотя, должна признать, немного секса после 20 лет целомудрия тебе пошло на пользу». «С чего ты взяла, что я была целомудрена?» От негодования Кейт буквально потрескивала. «Да ты же сама мне сказала. Ты поделилась этим со мной в своей откровенной задушевной манере. Ты сказала: Элли, я прожила жизнь богобоязненной монашки». «Ничего подобного. Ну, может, ты сформулировала это слегка по-другому. Тем не менее, ты дала мне понять, что у монахинь Ордена Кларисок больше развлечений, чем у тебя. Урсулинки по сравнению с тобой ведут просто разгульную жизнь. Но я бы и так увидела разницу. Ты так изменилась со времени своей интрижки с Джоном. ты вся лучишься довольством, прям-таки светишься в темноте, и помолодела лет на 10. Раньше ты выглядела, скажем прямо, как пожилое чучело. Теперь другое дело. У тебя даже волосы стали блестеть. Должно быть, это из-за спермы». «Из-за чего? О, Элли, в самом деле! И так решено. Новый год встречаем у меня. Устроим праздник на целую ночь. Вы, миссис Гарви, тоже приглашены, и никаких отказов. В конце года мы избавимся от всех обид и печали. Так, раз уж мы об этом заговорили, а как ты будешь отмечать Рождество? А, знаю, будешь терзаться и страдать в одиночестве. Я буду вполне счастлива». «Ну, разумеется. И зажаришь себе индейку, да? С начинкой и гарниром? Или для твоей уединенной трапезы подойдет более скромная птица? Я слышала, что бекасы очень вкусны. Ты у нас известный эксперт по отстрелу дичи. Пиф-паф, ты убита! Отстань от меня, Элли, слышишь? Нет, не отстану, потому что меня это волнует». Элли вдруг крайне обеспокоилась участью своей подруги, а также участью ее сестер по несчастью, попавшихся на удочку мужчин. Ее обуяла ярость. «Получается, такова доля любовниц? В празднике сидеть дома одной, да? Рождество, день рождения, банковские каникулы, а другая женщина моет голову. День Святого Валентина, день Святого Суизина, день избиения младенцев и обрезания Господня. А она плачет над тарелкой супа из пакетика. Вознесение, Успение, день независимости. Она ждет телефонного звонка. День матери, день отца, Троица, вербное воскресенье, национальный день борьбы с курением. Она сидит с терпением памятника и улыбается своим страданиям». «Пусть будет по-твоему», — сказала Кейт со вздохом, покорно смиряясь с правдой и заодно с потерянным утром. Элли заявилась без предупреждения полчаса назад с пакетом выпечки для второго завтрака, как она выразилась. Кейт уже собиралась выходить, но Элли поймала ее на крыльце, развернула обратно и предложила наесться до отвала. Этим они сейчас и занимались. А в перерывах между булочками отчитывала Кейт за то, что та не очень-то налегла на принесенное угощение. Элли была в отличной форме, из нее била энергия. Она излучала несвойственное ей доброжелательство, поэтому Кейт рискнула спросить: «Как работа?» «Работа? Да как обычно, все в порядке. Но мне казалось, что у тебя были, то есть... Насколько я поняла, тебя пытались...» «Небольшая проблема локального характера. Ничего такого, с чем бы я не справилась». Блестящими от жира и сахара пальцами Элли отмела идею о своей неспособности противостоять трудностям, потом втянула носом воздух и шумно выдохнула. «К Рождеству все закончится», как говорили про американскую войну за независимость. «Где-то я уже это слышала. Кстати, о другой женщине. Как твои дела с Мартином Кэрроном?» «Батюшки, что за древнюю историю ты вспомнила?» «Финито!» «И обращаю твое внимание на то, что никто не пострадал, потому что мы не были влюблены, понимаешь? Все наши проблемы из-за любви, а не из-за секса. Именно из-за любви и твои проблемы, если хочешь знать мое мнение». «Не хочу. Я совсем не хочу знать твое мнение, Элли». Кейт съехала с дивана на пол, стащив вместе с собой диванную подушку, и уныло оглядела комнату. В последнее время она периодически видела свой дом другими глазами. Раньше она любила его за достаточность, но теперь вдруг почувствовала, что для дома, как для человека, одной лишь достаточности было недостаточно, как ни парадоксально это звучало. Планировка и дизайн дома номер 28 стали казаться ей скудными, жалкими. Архитектор, должно быть, предвидел, или, может, он так сам решил, что по этому адресу никогда не будут жить по-настоящему исключительные люди. И он искусно подчинил этому решению будущих жильцов. Они никогда не возвысятся. Они будут знать свое место. Все в доме было совершенно убогих размеров. И так вышло не случайно, а было следствием злого умысла того архитектора. Ну а бесплатное приложение в виде глупого балкончика на фронтоне, эта бессмысленная железная мишура, несомненно, была чистой воды издевательством с его стороны. В том же ключе Кейт пересматривала и свою жизнь, которая теперь тоже выглядела мелкой и ничтожной. Два ее самых больших приключения — беременность до замужества и роман с родственником, и к тому же мужем ее подруги — уже выглядели не пикантными или дерзкими, а просто банальными. Банальной была ее любовь к Джону, и да, именно эта любовь была сутью ее романа, хотя Кейт не собиралась признаваться в этом Элли. Кроме того, — добавила Кейт, отскребая обгрызенным ногтем засохшее пятно соуса с рубашки, — я, может, уеду куда-нибудь на Рождество или вообще уеду из Лондона. Лондон мне ужасно надоел, по правде говоря. «Если человек устал от Лондона, — проницательно заметила Элли, — это значит, что он устал от Лондона. И куда же ты планируешь уехать?» «Не знаю». Кейт пожала плечами, защищаясь. «Может, во Францию? Там я смогу найти работу». «В декабре?» «Какую, например? Сбор крыжовника?» «Ты несешь полную ерунду, моя дорогая Кейт. На самом деле ты не собираешься свалить за границу, так ведь? Или ты хочешь сбежать от проблем? Так это тебе не поможет, потому что свои проблемы ты увезешь с собой, милочка. Это не так. Проблемы я оставлю здесь. По крайней мере, я оставлю Джона, и он сможет спокойно жить». «А он хочет жить спокойно, как ты выразилась. Мне казалось, что он хочет жить с тобой. Он хочет оставить Джеральдин. Разве не так?» «Но этого не хочу я. То есть хочу, но не можешь справиться с чувством вины. Цена слишком высока. Я не хочу нести ответственность за разрушенные жизни нескольких человек, и Джеральдин, и ее детей, потому что на них это обязательно скажется, особенно на Люси. Она такая ранимая». «Они переживут», — сказала Элли, не проникшись резонами Кейт. «Знаешь, в чем твоя беда? Ты моральный трус». «О, да, полностью согласна. Да, Элли, так в чем же дело? Что-нибудь случилось? По какому поводу ты приехала? Мне ведь час назад надо было быть на работе». «Браки распадаются. Один из трех, по последним подсчетам. Это происходит сплошь и рядом. Я договаривалась с Джанет на половину десятого. Зачем? В такую мерзкую погоду в саду нечего делать. Как раз наоборот. Сейчас самое время, пока все живое спит, заложить новые клумбы и бордюры. И мне надо было кое-что посеять и обрезать кусты, и вообще мне нужны деньги». «Как это ужасно, что тебе приходится жить в таких стесненных обстоятельствах». «Ничего подобного. У меня не стесненные обстоятельства. Я просто зарабатываю, как и все остальные, вот и все. А вот мне платят сумасшедшие деньги почти ни за что. За то, что раз в две недели я крашу ногти на ногах. В этом смысле мне будет очень стыдно видеть, как покинет нас эта Дон». «Так она уходит?» — удивилась Кейт. «Ага, и очень скоро», — уверила ее Элли. «И как она к этому относится?» «О, она еще не знает. Для нее это будет сюрпризом. Мой рождественский подарочек». «Что-то я не понимаю». «Конечно, ты и не поймешь». «Слушай, ты не хочешь эту последнюю плюшку? Жаль ее выкидывать. Придется съесть. Хотя я знаю, что она отправится прямо на мои бедра. Кстати, я где-то прочитала, что сахар очень помогает от приступов паники. Кейт, как только почувствуешь панику, тут же набивай рот пирожными». «На самом деле я не очень люблю сладкое, и поэтому мне, в отличие от тебя, не приходится придумывать себе оправдание». «Как тебе будет угодно». Элли повертела плюшку в руках, рассматривая ее, вглядываясь в ее смородиновые глазки. «Наверное, я могла бы уйти от них, потребовав компенсации». «Да, вот бы они разорились. Я бы подогнала к кассе мебельный фургон, загрузила бы трофеи и удалилась в направлении заката. Но если приходится выбирать между сумкой Фортуната и удовлетворением от вида Дон, собирающей свои пожитки в черный мешок для мусора, то выбор однозначен». «Ты так уверена?» поразилась Кейт. «Да, все это решено и определено. Ну или почти. Подробности услышите позднее, при нашей следующей встрече. Только вряд ли мы увидимся до Нового года. У меня как раз начался сумасшедший водоворот вечеринок. Слушай, Кейт, я бы рада остаться на весь день и предоставить в твое распоряжение оба свои уха, чтобы ты могла излить мне свои беды и печали. Но к 12 мне надо быть в офисе». Кейт уже открыла рот, чтобы возразить против такого злостного искажения фактов. Но слов, соответствующих случаю, не нашлось, и рот пришлось захлопнуть. «Ты бы прислушалась к тому, что я тебе говорю», — выдала последнее наставление Элли, оборачиваясь, сопротивляясь Кейт, выпроваживающей ее на крыльцо. «Не усложняй! Получай удовольствие, не давай воли чувствам. До тех пор, пока ты все держишь под контролем, нет никакой нужды прекращать отношения с Джоном. Ты согласна? Так, мне надо бежать, пока. Веди себя хорошо и не делай ничего, что не стало бы делать Элли». 3 минуты. Это почти ничто, если ты опаздываешь на поезд. Этого времени едва достаточно на то, чтобы сварить перепелиное яйцо. 3-минутный секс не доставил бы большего удовлетворения, закончившись, едва успев начаться. За 3 минуты никто не сумел бы пробежать милю, кажется. И все же 3 минуты ожидания, когда произойдет химическая реакция, 180 секунд наблюдения за окошком результата. Станет ли оно фиолетовым? Не перевернется ли вся твоя жизнь? Это поистине бесконечно, мучительно долго. Наоми учащенно дышала, вчитываясь в листок с инструкциями. Требование подержать абсорбирующую полоску в моче в течение 10 секунд вызывало у нее отвращение. Потом влажную полоску надо было вынуть и ждать, барабаня пальцами по краю раковины, ждать, пока истечет положенное время. Наоми оглядела крохотную ванную, попробовала отвлечься, но ее внимание неизбежно возвращалось к тесту, к волшебной палочке, которая внезапно, да, как по волшебству, стала менять цвет. Фиолетовая черточка расползлась, вылезла за границы окошка результата и, как и было обещано в инструкции, достигла отметки «положительный результат». Кровь прилила к лицу Наоми, и она почувствовала, что тоже изменилась в цвете. В ее моче в некотором количестве присутствовал хорионический гонадотропин, если потемневшая полоска говорила правду. Другими словами, Наоми была в интересном положении. Ей надуло ветром. В самом конце ее репродуктивного периода ее печка испекла булочку. «Кому я могу позвонить?» — спрашивала сама у себя инструкция. «Если у меня есть вопросы?» И тут же давала себе ответ. «Сьюзан Скотт из гинекологической исследовательской лаборатории в Фолкстоуне. Кент в рабочее время». «Сьюзан Скотт? Неужели существовала реальная женщина с таким именем?» Наоми оно казалось искусственным, придуманным специально, чтобы вызвать у звонящих ассоциации с квалифицированной, чуткой женщиной неопределенного возраста. Вероятно, роль Сьюзан Скотт играл целый департамент или команда. Ею был тот, кто оказывался рядом с телефоном, когда раздавался звонок. Может быть, у них в исследовательской лаборатории висело расписание. Сегодня очередь Карлины играть роль Сьюзан, завтра очередь Тасмин, послезавтра Фионы. И даже если это Сьюзан Скотт была конкретным человеком, чем бы могла она помочь Наоми Мархэм, которая ожидала ребенка то ли от своего юного любовника, то ли от его гнусного отца? Какое утешение или совет могла предложить Сьюзан Скотт очень-очень плохой женщине, которая имела сексуальный контакт с двумя Гарви, отцом и сыном? Наоми теперь узнавала ребенка. Он, да, непременно он, как будто всегда был внутри нее, в одном из уголков ее мозга, как понятие, как идея в форме младенца. Будучи молодой женщиной, 20-20 с небольшим лет, она предполагала, что однажды с ней случится материнство. Так же, как случается средний возраст. Но это произойдет не с ней, а с другой Наоми, которую она пока не знает. И еще она думала, что к тому времени она будет жить в доме, очень похожем на дом ее матери, в старинном здании с лабиринтом комнат, с центральной лестницей, ведущей из передней в два разных крыла, и с узкой кривой черной лестницей в кухне, с огородом и садом, с садовником по имени Нельсон и с буйными зарослями дикого винограда, покрывающими весь фасад. А сама Наоми превратится в респектабельную замужнюю даму. Ей смутно виделась безликая пара. Она сама и ее спутник жизни, похожий на сахарных жениха и невесту со свадебного пирога, в настоящую помещицу с парой собак, предпочтительно далматинцев.